Глава 7. Аридзаши-сан постучал и, услышав «Да, войдите», аккуратно открыл дверь. В нос шибанул густой табачный запах, заставив некурящего японца незаметно поморщиться. Худой, жилистый, подтянутый, похожий на прусского генерала в отставке, начальник экспедиции Ли Чханхэн был занят раскуриванием дорогой трубки из мореного дуба. Все в нем, и приглаженные волосики, и мелкие невыразительные черты лица, невероятно бесило вынужденного скрывать свои чувства потомка самураев. Он, чистокровный японец, подчиняется какому-то корейцу. Какая ирония судьбы! Японец успел рассмотреть тень удивления на лице начальника, низко и церемонно поклонился, так что злорадный оскал на лице тот не увидел. «Здравствуйте, Аридзаши-сан, присаживайтесь», — указал кореец на стул. В черных, как ночь, глазах его мелькнуло тщательно скрываемое раздражение. Японец вежливо ждал. А наконец из трубки потянулся к низкому потолку пахучий дымок. Ли Чханхэн зажал мундштук тонкими губами и посмотрел на Аридзаши-сан тяжелым, ясным взглядом. Отношение к нему заместителя не было для него тайной. Знал бы тот, сколько на счету Ли удачных операций, позволивших ему подняться до нынешнего положения, до звания полковника в насквозь ксенофобской японской разведке. За последние годы в Японии многое изменилось, раз именно его, пришлого для местных человека, сочли подходящим на высокий пост. Но российская суть японского общества осталась прежней. «С чем пожаловали, Аридзаши-сан?» «Я не звал вас?» — сухо поинтересовался Ли. Он очень не любил, когда его зря беспокоили. «Извините, господин Ли, пришла чрезвычайно важная шифрограмма», — почтительно ответил японец. «Что там?» — деланно бесстрастно поинтересовался кореец. «Тут все написано». Аридзаши, подчеркнуто значительным жестом, протянул папку, украшенную грифом «Совершенно секретно». Мгновение поколебавшись, шеф положил ее на край стола. «Расскажите своими словами». Аридзаши откликнулся с небольшой заминкой, старательно подбирая выражение, чтобы еще больше не вывести из равновесия начальника, приступил к докладу. «У нас появились проблемы. Помните полевой лагерь русских с другой стороны хребта?» «Да». «Это легенда, на самом деле они прибыли на Зулуленд для слежки за нами. Главный у них некто Даниэль Соловьев». В комнате на несколько мгновений установилась напряженная тишина. Дымящаяся трубка отправилась поверх папки. Кореец слегка поджал губы и упер в узкоглазое лицо потенциального сменщика проницательный взгляд. «Насколько точна эта информация? Не Деза?» «Сведения надежные. От нашего источника в русском посольстве». «А гости они знают?» — задал господин Ли, больше всего волновавший его вопрос. «Источнику об этом неизвестно. Но, думаю, если бы знали, то здесь уже давно высадился бы русский спецназ». «Боишься гостя», — мысленно усмехнулся Аридзаши. «И это правильно. Такой провал он может не простить, а крайний у него будешь ты». Ответ подчиненного был логичен и позволил немного успокоиться. Господин Ли еще несколько мгновений сохранял прежнюю позу, ожидая продолжения. Потом неторопливо пододвинул к себе папку и открыл ее. Дважды внимательно прочитав сообщение, откинулся на спинку стула. Как и не вовремя. Нашли очень перспективный участок, его надо вскрывать. А как это сделать, если за нами наверняка следят русские дроны? Придется рассказать о прискорбной ситуации гостю. Он не простит, если мы не поставим его в известность. При одной только мысли, что сделает гость в этом случае, у корейца по спине пробежал холодок ужаса. «Аридзаши-сан, у вас неплохие контакты с местной полицией», — уточнил он, пододвигая папку поближе. «Да, господин Ли. Вы можете организовать изъятие на некоторое время излишне любопытных русских?» «Думаю, да. Завтра же утром я все организую». На следующее утро едва у местных начался рабочий день, Аридзаши-сан постучал в дверь и, услышав «Войдите», переступил порог кабинета. С портрета на белоснежной стене на посетителя строго взирало широкое черное лицо бессменного президента Народной Федерации Новой Африки. Из приоткрытого окна доносилось пение местных пичуг. Под потолком размеренно шелестел лопастями вентилятор, разгоняя по кабинету волны, обжигающие горячего воздуха. Жарко, словно в бане. Вежливо улыбнувшись, Аридзаши поклонился. Лучше бы вентилятора вообще не было. Он так и не смог привыкнуть к местному жаркому и влажному климату. Начальник полиции района Осумака Ликака, толстый негр, светло-голубой форменной рубахи с закатанными рукавами, с мокрыми подмышками, при виде японца расплылся в широкогубой улыбке. Будучи отдаленным родственником губернатора области, Осумака никого не боялся и взятки брал почти открыто, впрочем, не забывая делиться с теми, кто выше, и своим покровителем. Благодаря этому к 40 годам он стал обладателем не только должности начальника полиции района и большого живота, но и солидного пакета акций Denso Toyota Industries. Окружающих он делил на три категории. Вышестоящих: перед ними надо унижаться и не забывать приносить им подарки. Нижестоящих, но денежных, это просто дойные коровы. И нижестоящих, но нищих — это пыль под ботинками. Аридзаши относился к его самой любимой второй категории людей. «О, какие гости! Уважаемый господин Аридзаши-сан!» Слегка приподнял в кресле крупное черное тело полицейский, на лице его продолжала цвести приветливая улыбка. «Рад вас видеть, очень рад. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь». Японец подошел к столу, отодвинув кресло, бесшумно присел, старательно не замечая кислую вонь пота полицейского. Чернокожий полный мужчина возвышался на голову над щуплого телосложения азиатом, но даже сидя, тот ухитрялся держать голову невероятно высоко и прямо, что всегда отличало людей гордых и независимых. «Чай, кофе?» — любезно предложил полицейский. «Или, может быть, спиртное?» Отдав должное гостеприимству хозяина, японец перешел к приведшему его в полицию делу. «Уважаемый господин Осумака, отставив в сторону прозрачный стакан с зеленым чаем, который особенно хорош в жару», с легким акцентом произнес японец. «У нас есть некоторые проблемы. Их можете разрешить только вы. Помощь нужна, это хорошо, это сулит солидный денежный куш». Негр оживился и осторожно улыбнулся толстыми губами. Наконец, проклятый японец перешел к сути дела. Нет, чтобы сразу объявить, что ему нужно. Вместо этого разводит вонючие восточные политесы. Хренов дурак. «Уважаемый друг, вы обратились по адресу. Достойные люди должны помогать друг другу», — произнес негр слегка наставительным тоном. «Аридзаши-сан, правильно я говорю? Я весь внимание». Образование полицейский получил в столице Зулуленда, но любил носить маску простого, даже необразованного человека. Так меньше спрос. «Безусловно, вы правы. Вы, наверное, в курсе, что по другую сторону хребта поставили лагерь русские». Японец, блеснув золотом оправы очков, перевел взгляд на полицейского и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «К сожалению, они нацелились на те же объекты, что и мы. Конкуренцию никто не отменял, даже в научном мире». Негр как можно благожелательнее улыбнулся, вопросительно глядя на собеседника. «Ага, ага, рассказывай сказки дуракам. Но ваши дела меня не интересуют, только платите исправно. Необходимо арестовать этого человека под любым предлогом». Рука японца опустилась в карман, белый клочок бумаги отправился к полицейскому. «Кто это?» Настороженным голосом поинтересовался хозяин кабинета, рассматривая волевое лицо на фотографии. Рука силой потерла небритый подбородок. «Начальник охраны лагеря русских, но надо это сделать потише». «Это можно устроить». Негр заметно расслабился, затем, сцепив пальцы на необъятном брюхе, нехотя добавил. «Надолго закрыть русского я не смогу, вы же понимаете нашу специфику». Японец кивнул, на миг показав идеальный пробор на голове. «От силы на пару недель. Этого хватит. Потом его можно даже отпустить. Деньги перевести на обычный счет?» — поинтересовался японец, доставая телефон. «Да, мой друг». Аридзаши-сан, благожелательно улыбаясь, набрал команды и пароли на своем телефоне. «Другом для получеловека я быть не могу». Пискнула. Сановный взяточник глянул на экран своего телефона, провел пальцами по уголкам рта, словно смахивая невидимые крошки. Толстые губы широко улыбнулись. «Все хорошо, деньги пришли. Только арестовать его должны завтра же. У меня все точно. Как я могу обмануть доверие такого уважаемого человека, как вы?» «Благодарю вас», — произнес коротко и гордо японец и слегка наклонил голову. Поднявшись с кресла, добавил: «До свидания». «До новых встреч», — полицейский был сама любезность. Поднявшись с кресла, проводил посетителя. «Рад буду оказать вам услугу». Японец остановился у двери, еще раз церемонно поклонился и вышел. За месяц до нападения на планеты Нового Китая. «Да славятся изначальные боги!» — торжественно провозгласил царь Солнца, совсем еще молодой Волф, вздымая к фиолетовым небесам материнской планеты Волфов ритуальный изогнутый клинок. Со стен на него взирали нарисованные гениальными художниками лики давно умерших правителей в окружении легендарных птиц и животных. В силу возраста он отличался живостью характера и стремлением к переменам, за что пользовался бешеной популярностью у вечно стремящейся к реформам и переменам молодежи. Появились чудаки, призывающие изменить основы древней империи Волфов, провести реформы и передать власть, как было в седой старине, королю Солнца. Но серьезные Волфы не обращали внимания на столь экстравагантные предложения. Лежащее на жертвеннике небольшое животное с изящно загнутыми рожками словно что-то поняло, бешено забилось в прочных путах, не в силах их порвать. Над ареной каменного амфитеатра, где все дышало древностью, раскатилось жалобное блеяние обезумевшего от страха животного. Звуки плыли в теплом прозрачном воздухе, пока на скамейках амфитеатра, откуда смотрели на происходящий внизу обряд представители кланов, не затих шепот и шорох одежд. По древнему обычаю их лица и тела укрывали бесформенные черные балахоны, над плечами у многих торчали рукоятки длинных ритуальных мечей. Брать на заседание совета кланов иное оружие категорически запрещалось, перед входом его отбирала стража совета. Словно по неслышному сигналу главы кланов многоголосо и глухо повторили: «Да славятся!» Гулкое эхо откликнулось от стен, через несколько секунд затихло в небесах. Молнией мелькнул сверху вниз клинок царя Солнца. По покрывавшим арену каменным, выщербленным за почти тысячелетия плитам покатилась, разбрызгивая алые капли, рогатая голова животного. В выпученных от ужаса глазах застыло страдание. Густая струя темно-алой крови потекла на жертвенник, лапы забились в недолгой агонии. Несколько мгновений затихли. Царь Солнца положил окровавленный клинок на алтарь и, отступив на пару шагов, уселся на каменный трон в центре арены. Сжатые до побелевших костяшек кулаки легли на подлокотники, деланно безразличный взгляд устремился на возвышавшиеся над ним скамейки, на которых скучали перед началом заседания члены Совета кланов. Миссия царя Солнца, как и у многих поколений предков, послужить богам перед началом заседания, исполнена. Дальше ничего от него не зависит. Уже почти тысячу лет царь Солнца, несмотря на происхождение от создавших Вселенную изначальных богов, имел только ритуальное значение. Реальной властью обладал державший его в домашнем заключении Совет кланов. Заседание по обычаю начал старейший представитель кланов, чья шерсть из белоснежной давно превратилась в седую желтизной. Поднявшись с холодного каменного сиденья, для удобства покрытого мягким пледом из натуральной шерсти, он провозгласил надтреснутым старческим голосом: «Милорды, я имею честь провозгласить заседание открытым. Достопочтимые главы кланов, совет собран по нашему требованию, поэтому первым выскажусь я». Поднялся с места пожилой Волф и откинул капюшон. Обтянутое темной кожей лицо его обрамлено густым, коротким черным мехом, густо подернутым сединой. Он обвел всех оценивающим взглядом. И одних его взгляд зажигал, подобно факелу, других заставлял темнеть лицом. Среди кланов распространились слухи о переговорах белых и коричневых, о союзе, который, если будет заключен, ставил крест на планах черных, что и вынудило их сделать ставку на сегодняшнее заседание. Любыми путями немедленно добиться решения о войне. Куда направить удар, он знал. Кивком головы, указав на сидевших на противоположной стороне амфитеатра волфов, произнес: «Кораблестроительная программа полностью выполнена, и наш флот сейчас сильнее, чем до последней войны. Сильнее, чем флоты нашего врага. Голокожие разобщены, их союзники готовы их предать. Разве сейчас не лучшее время нанести удар первыми? Но из-за сопротивления сторонников милорда Руфаса мы теряем время и не начинаем военных действий против проклятых голокожих. Что это? Просто трусость или предательство расы? И то, и другое. Позор!» Над стенами древнего амфитеатра приподнялся краешек диска газового гиганта с красной нашлепкой колоссального газового вихря на экваторе, вокруг которого вращалась планета. Волф посмотрел на трибуны напротив и молча смерил взглядом закутанную в балахон фигуру вождя белых милорда Руфаса. Прошло 2000 лет, как расы белых, черных и коричневых были признаны равными, но и до сих пор многие из черных втихомолку считали себя выше остальных волфов. Сердца присутствующих забили сильнее. Черный произнес раздельно и твердо: «Пришло время сорвать маски. Каждый верный заветам изначальных богов волф должен открыто высказать собственную позицию. Я требую от милорда Руфаса ответа». Сторонники решительных действий и немедленной войны, как назло, в основном черные волфы, одобрительно зашумели, в то время как их противники разразились протестующими криками. Царь Солнца, до этого безучастно смотревший на представителей кланов, сверкнул глазами и даже немного привстал, но сдержался и промолчал. Вызов сделан и принят. У поднявшегося с противоположной стороны амфитеатра волфа лицо обрамлено светлым мехом, тонкие черные губы раздвинулись, обнажив волчьи клыки, словно у дикаря. «Да простят меня изначальные боги, но к чему призывают наши оппоненты? Немедленно атаковать проклятых голокожих? Вы, как видно, забыли, к чему это приводило». Он остановился и произнес с подчеркнутой скорбью: «После последней войны количество наших планет уменьшилось вдвое. Миллиарды погибли или были вынуждены бежать с отцовских планет, и их дети никогда не увидят памятные столбы собственного клана и не почтут собственных предков. Вы хотите повторения этого? Только тщательная подготовка к войне позволит нам без непозволительных потерь отомстить голокожим. И не забывайте про расу Вэлли. В результате боев наш флот ослабнет, и тогда они придут и добьют оставшихся. К этому самоубийству расы призывает нас предводитель черных?» Вождь черных побелел от гнева, а длинные треугольные уши воинственно встопорщились. «Они связаны ли нежеланиями лорда Руфаса начинать войну с торговыми связями, принадлежащей клану Быстроногих, с голокожими корпорации Инвеко? Неужели в этом причина его предательства интересов расы?» Глаза царя Солнца, на которого никто не обращал внимания, весело блеснули. Он уселся поудобнее и немного расслабился, словно на театральном представлении. Милорд Руфас, дрожа от негодования, воздел руки к фиолетовым небесам. «Это наглая клевета. Видят изначальные боги, какие лживые обвинения мне приходится терпеть. Достопочтимые главы кланов!» — вскочил признанный предводитель коричневых, самой маленькой фракции в Совете кланов. «Я думаю, что смогу вас примирить. С голокожими, Биин, Арапу и Лапхи у нас договор о мире. Так почему бы не разобраться вначале с расой Вэлли? Покорим их, и нам не будет угрожать удар в спину, когда мы будем мстить голокожим». «Вы надеетесь на договор с голокожими и Биин, Арапу?» — презрительно дернул кончиками ушей черный. «Они не стоят даже бумаги, на которой написаны. Разве договорами мы заставляем их считаться с нами? Нет, нет и нет. Только наша сила их останавливает. Других аргументов они не понимают. Что для них слова? Это безумие, настоящее безумие. Трагически поднял руки к фиолетовым небесам коричневый. Мы не можем воевать под прицелом расы Вэли. Мы с ними договоримся, произнес лидер черных. Как же? Силой наших кораблей. Черные вскочили с места неистово, заколотили ладонями по левой стороне груди. Кто-то из черных прорычал. Силой наших кораблей! Клянусь изначальными богами! Сказано славно! Белые и коричневые в негодовании заскрежетали зубами. Представители кланов продолжали под одобрительные осуждающие крики сторонников и противников ожесточенно обвинять друг друга в предательстве, пока черный вождь окончательно не решил, что осталось последнее средство. «Когда дело идет об интересах и чести, раз и каждый знает, как следует поступить», — произнес он высокомерно. Через миг в его руке тускло блеснул меч. «Бей предателей!» Над камнями древнего амфитеатра, видевшего все и кровь, и предательство, и смерти, пронесся истошный крик. Не успели звуки затухнуть вдали, как призыв подхватили десятки луженых глоток. В то же мгновение в руках черных словно по волшебству блеснули клинки, а среди их противников раздались первые испуганные крики. Оказалось, что, пользуясь древним правом проносить на заседание церемониальное оружие, все черные захватили с собой мечи. До этого с иронией, наблюдавшие за ссорой враждующих партий, юный царь солнца окаменел лицом и торопливо наклонил голову к плечу. Губы прошептали нечто неслышимое, заподнявшимся в амфитеатре диким гвалтом. За стенами глухо громыхнул взрыв. В тот же миг ведущие внутрь закрытые изнутри массивные двери амфитеатра разлетелись в огненной вспышке на мелкие куски, осыпав сидящих рядом представителей кланов градом мелких щепок. Готовые наброситься на потенциальных жертв, черные замерли с отвисшими челюстями. Не успели раздаться первые крики раненых, как в проеме появились вооруженные бойцы в армейской броне. Лиц под черными сплошными шлемами не видно. Под недоуменными и испуганными взглядами они начали стремительно спускаться в колонне подвое по ведущим на арену лестницам. Первые бойцы достигли арены и, повинуясь неслышной команде, одновременно остановились. Встав спина к спине, застыли, нацелив на членов совета дуло коротких автоматов. В наступившей тишине стали слышны жалобные крики, проплывающие в небе стаи птиц. Клинки в руках черных опустились. Они бесполезны против огнестрела. На несколько мгновений на трибунах воцарилось ошеломленное молчание. А вот один депутат испуганно тычет в молчаливых бойцов пальцем и шепчет другому в ухо, а вот другой пытается спрятаться за широкой спиной соседа. А на груди бойцов на броне золотом горит восходящее над планетой светило — герб царя солнца. Несколько лет тому назад еще совсем юный царь солнца попросил для изучения военного дела и развлечения позволить ему создать на собственные средства гвардейский батальон. Тогда, рассудив, что батальон это совсем немного и никак не угрожает древним порядкам, совет кланов разрешил. Ничего не происходило, и представители кланов отошли от первоначального шока. Собрание забурлило, закипело, словно медный котел с водой, под которым развели огонь. Одни разразились полными бешеной ярости и угрозы воплями, а другие — мольбами и протестующими криками, а иные — радостными восклицаниями. Царь солнца, молча и со странной улыбкой на тонких черных губах, смотрела на вакханалию на трибунах, потом вскинул руку. Один из бойцов поднял оружие вверх, над головами депутатов тихо прошуршала очередь, пули противным звяком зарикошетили от стен, а на трибунах воцарилось гробовое молчание. «Достопочтимые главы кланов, славные бойцы, под прицелом автоматов которых вы сидите мои, неподобающим поведением вы сами вынудили меня принять радикальные меры, ибо дом разобщенный победит даже слабый. А даже сейчас, на пороге войны, вы не хотите действовать сообща, и едва не перебили друг друга. Так войну не выиграть. Расе необходимо вернуться к собственным истокам, когда цари солнца вели ее от победы к победе». Юноша на арене сделал паузу и несколько насмешливо закончил. Я не буду нарушать законы Совета кланов и воспользуюсь законом от 156 года о назначении в критических ситуациях диктатора. Противники такого решения есть? «По какому праву вы сами себя назначаете диктатором?» — раздался крик безымянного депутата с трибун, который оккупировали белые. «Это право Совета. Имеющий силу имеет и право», — высокомерно произнес юный царь солнца. Трибуны разразились аплодисментами. Силу Волфы уважали. Депутат тяжело задышал, но был умен и хитер, а потому промолчал. «Стойте!» — вскричал милорд Руфас. «Вы сказали о войне. Неужели вы хотите снова начать войну с голокожими?» «Такова воля расы», — торжественно провозгласил одетый в золотые одежды юноша на сцене и повернулся к главе белых. Идея немедленной войны с людьми ему не нравилась. Они были сильны и сражались отчаянно, но слишком мощные силы выступали за схватку с людьми. Клановая аристократия, промышленники и банкиры. Пойдешь против, и не помогут ни популярность у молодежи, ни гвардейский батальон. Сомнут. «Тогда мы, белые, против», — твердо произнес милорд Руфас. Царь солнца направил палец на смутьяна. Прошелестела короткая очередь, белый упал, обливаясь кровью. Сидящий рядом с убитым молодой волф превратился в камень. Глаза выпучились, словно у морского гада. Ужас сковал всех находящихся в амфитеатре. «Кто еще против?» Первым по древнему обычаю рухнул на колени и склонился к каменному полу глава черных, а за ним один за другим остальные главы кланов. Юноша на арене тихонько выпустил воздух меж зубов. А до самого последнего момента он до конца не верил в успех своей авантюры. Немного не касаясь разбитой дороги, белоснежным пластиковым брюхом топтер стремительно и плавно мчался по бесконечному Велду. Лишь на пригорках слегка потряхивало. Едва слышно, успокоительно жужжал двигатель. Топтер стремительно мчался мимо зарослей колючих кустарников, среди которых отдельными островками росли смешанные рощицы с гигантскими баобабами, акациями и мопены. Через миг они скрывались позади. Вдали слева мирно брело по своим делам стадо слонов, далеких потомков сотни лет тому назад, привезенных на планету земных животных. Солнце совсем недавно поднялось в бездонное безоблачное небо и еще не успело превратить Землю в пылающую зноем преисподнюю. Впрочем, Дэну и Василию на это наплевать. Поток воздуха из кондиционера приносил живительную прохладу, снижая температуру в кабине до вполне комфортной. С утра Дэн направился в райцентр. Вечером звонили из банка. Какие-то нестыковки с переводом денег из Новой Сибири. С собой для сопровождения охраны он взял Василия. А места неспокойные, а еще одна пара рук, отменно обученных управляться с винтовкой и пистолетом, не помешает. Топтер поднялся на холм, вдали показались окраины райцентра. Под знойным солнцем ярко сверкали пластиковые и покрытые пальмовыми листьями крыши, бликовали металлические. Вскоре замелькали ободранные грязные фасады халуп из предместья, построенных из подручного материала. Старых кирпичей, ворованных бетонных плит и дерева. Топтер снизил скорость, дороги узкие, как бы не сбить кого. Кругом убогость, на земле засохшая грязь, мусор. В тени, построенной из откровенного хлама лачуги, валяется закрытыми глазами молодой негр в одних штанах. То ли пьяный, то ли обколотый. Уличные торговцы, разложив на огромных булыжниках рядом с дорогой немудреный товар, кричат, экспрессивно жестикулируют, шумно зазывая покупателей и до хрипоты споря с ними о цене. Стайками носятся по улицам полуголые дети. Играют на пожелтевших от жары лужайках самодельными игрушками. Ребятни очень много, на каждую семью приходилось по 5-10 детей. Вот только выживали далеко не все. Удивительно, 24 век, а на Зулуленде такая же откровенная нищета, какая была в Африке в 20-м. Невольно хотелось узнать, как так получилось, что часть космического человечества живет в средневековой дикости. Почему даже по официальным данным статистики Зулуленда безработица охватывала до половины населения планеты? Проблема тут не в том, что белые такие умные и талантливые управленцы и рабочие, а черные все ленивые и глупые, и их надо бить палками, чтобы заставить трудиться. Дело в том, что на прародине Земле чернокожие веками не имели доступа ни к образованию, ни к ресурсам, не учились управлять, и когда перед человечеством открылась дорога к звездам, с африканского континента туда хлынул поток самых обездоленных и необразованных. Пока существовали продиктованные генеральной директорией правила и стандарты, положение на Зулуленде было еще не так плохо. Но когда контроль за местными царьками исчез, регресс в экономике и социальной жизни произошел колоссальный. Ловко манипулируя плохо образованным и нищим населением, к власти пришли тираны и самодуры, единственной целью которых было удовлетворение собственных, иногда самых диких потребностей. В той или иной степени аналогичные процессы затронули все человеческие планеты, но Зулуленд скатился ниже всех. В постколониальную эпоху 20 века от Рождества Христова. На пустынном и тихом перекрестке, откуда 5 минут в пути до банка, стоял окрашенный в темно-зеленый камуфляж полицейский топтер. 4 чернокожих полицейских в длинных шортах песочного цвета с озабоченным видом суетились вокруг. Один из них, толстый негр, видимо, начальник, потрясая руками, крикливо отчитывал сконфуженного подчиненного, похоже, водителя. При виде русской машины тот нагнулся над кабиной и, выпрямившись, изо всех сил замахал полосатым жезлом, словно ветряная мельница, лопастями. «Останови!» — приказал Дэн сидевшему на месте водителя Василию. Прикормленная местная полиция относилась к русским достаточно лояльно. Полицейский водитель поправил ремень, висевшего на шее автомата короткоствола, внешне напоминающего легендарные УЗИ, и торопливо подошел к остановившемуся топтеру русских. На лице его было просительное выражение. Осторожно он постучал согнутым пальцем в окно, а когда оно опустилось, попросил, сияя ослепительно белыми зубами, выглядевшими особенно ярко на агатово-черном лице: «Сэр, у нас заглох топтер. Не могли бы вы дернуть машину?» «Без проблем, офицер». Дэн кивнул Василию и вышел, выбрав местечко почище, на разбитую дорогу. Пахнуло горячей пылью и неведомыми травами. Высоко в бездонном синем небе, высматривая добычу, парила черная точка — степной орел. Он с удовольствием потянулся, попружинил ногами, разминая затекшие мышцы. На ремонт дорог в региональном центре регулярно отпускались федеральные средства, но дороги таинственным образом вскоре снова оказывались разбитыми, а деньги растворялись неведомо где. Дэн оперся спиной о капот. Пошарив в кармане, достал сигареты, зажег. Отмахнувшись от нашедших свежую добычу жирных черных мух, вечных спутников окраин зулулендских городов, глубоко вдохнул и медленно выпустил тонкую струйку дыма. Потом устремил бездумный взгляд на машину полицейских. С лагерем японцев следует что-то решать. Внутрь так и не удалось проникнуть. Вокруг понаставлена чертова уйма датчиков. Попробовать острые методы? Они оставят следы, а задача до последнего не раскрывать себя. Василий подцепил топтер полицейских на канат, а через миг тот негромко зашумел двигателем. Обрадованные негры, пожимая руки русским, рассыпались в благодарностях. Дэн попрощался и, подойдя к топтеру, уже собирался сесть назад в кабину, когда к старшему полицейскому, испуганно округлив глаза, подскочил один из его подчиненных и шепнул что-то на ухо. Лицо толстого негра расплылось от изумления, стало напряженно серьезным. Торопливо сунув руку в карман шорт, он вгляделся в вытащенную фотографию, глаза его стали острыми, оценивающими. Потом негр перевел взгляд на Дэна. Через миг, вырывая из кобуры пистолет, он визгливо закричал: «Стоять! Выйти из машины! Руки на капот!» Его еще секунду тому назад расслабленные подчиненные среагировали не менее быстро. На русских взглянули дуло автоматов. Лихорадочно защелкали предохранители. Мгновенно и заученно рассредоточились вокруг автомобиля. Не стоит перекрывать сектора обстрела. Постоянные восстания сепаратисты и партизаны превратили полицейских в грамотных противников. А 4 ствола в упор, если на тебе нет полевой брони, это очень серьезно. Пока станешь вытаскивать оружие, вмиг превратят в дуршлаг. Никаких шансов. Демонстративно держа ладони на виду, Дэн кивнул водителю, не сопротивляйся». А сам с любезной улыбкой на губах обратился к старшему. «В чем дело, господа? Мы иностранные граждане, ученые. Прибыли изучать вашу планету. Нас это не интересует. По нашим данным, в вашей машине есть запрещенные вещества». Отчаянно взвизгнул негр. «Вылезайте руки на капот, или будем стрелять». «Господа, вы, наверное, ошиблись. Понимаю, белые для вас все на одно лицо и не имею никаких претензий. Или, может, вызвать наших адвокатов?» «Такой стиль хорош, чтобы дезориентировать противника, заставить его теряться в догадках. А для чего это тебе потребовалось валять дурака?» Дэн успел полюбоваться на обескураженное лицо старшего полицейского, когда тот злобно, словно дворовый кабыздох, оскалился, показав отличные зубы, не нуждающиеся в услугах дантистов. «Вжик, вжик, вжик!» — пропела очередь над головой русских. «Вылезайте руки на капот, иначе я имею приказ применять оружие!» — еще раз взвизгнул старший негр. А вокруг все по-прежнему тихо, умиротворенно, будто и не на Зулуленде, а где-нибудь на экваторе Новороссии. Примечание. Новороссия — вторая планета Новороссийской Социалистической Федерации. Конец примечания. Безветрие, небо отливает перламутром, птички какие-то порхают над проводами. Дэн подчинился, выйдя из машины, он оперся руками на капот рядом с Василием и расставил ноги. Черная рука придавила плечо, потом потная ладонь полицейского прошлась по телу, на свет Божий появился извлеченный из кобуры пистолет. «Разрешение на ношение в кармане», — немедленно прокомментировало его появление Дэн. Следом появилась красная корочка загранпаспорта гражданина Новороссийской Социалистической Федерации. Нырнувший в кабину топтера полицейский выглянул оттуда с торжествующей улыбкой, в руке прозрачный пакетик с белым веществом. Негры довольно загомонили на местном наречии. «Зря вы так», — флегматично заметил Дэн, поворачивая голову в сторону полицейских. «Русские такое не прощают. У вас нет ни одного свидетеля». «Ставлю 1000 рублей против одного макута». Примечание. Макут. Денежная единица Зулуленда приблизительно равна 1/100 новороссийского рубля. Конец примечания. «Что новороссийское посольство за подставу вам задницу порвет на флаг Англосаксонской Федерации?» На спину обрушился приклад, едва не сбив с ног, Дэн поперхнулся и замолчал. Пахнуло застарелым потом и прогоркшим жиром. «Поговори мне еще, а пока вы задержаны за перевозку наркотиков», прошептал довольный голос в ухо, заставив поморщиться от брезгливости. «Хорошо, хорошо, только помойся, пожалуйста. Ты воняешь, как настоящий Боров», произнес Дэн, заранее напружинив мышцы спины. «Выводите противника из себя, тогда он делает ошибки». На этот раз удара не последовало, лишь старший что-то гневно прошипел под нос. Полицейские ловко стянули русским руки за спиной одноразовыми пластиковыми наручниками. Затем загнали их в свой топтер. Один из полицейских сел в машину русских.